Энди Чемберс. Маскарад Вайла. Глава первая. Мертвецы в пустоте. Они собрались по безмолвному зову. Они шли, легко проходя сквозь пряжу реальности, к темному месту, к спутанному клубку негативности и разложения в многомерном кружеве паутины. Они скользили по ее нитям, словно пауки, почуявшие гудение диссонанса, что расходится по их дому. Их целью был корабль длиной во много километров, который падал сквозь пустоту, будто громадная туша умирающего Левиафана. Первым прибыл Ашантурус, как и подобало предводителю труппы, высшему аватару и королю Солнцу. Немногие из живущих могли сравниться с ним в знании паутины. Несмотря на ее плачевное состояние в сравнении с временами древности, Ашантурус столь хорошо понимал бесконечное множество ее маршрутов, перекрестков и сквозных путей, что мог добраться до своей цели быстро и легко. Ашантурус переместился в это темное место через портал и немедленно подвергся атаке. Отовсюду из теней вокруг, пошатываясь, выбрались сломанные автоматы и бросились, чтобы смять и выдавить из него жизнь. Он сразу же понял, что существа на длинных конечностях когда-то были благородными мертвецами этого мира, что их вместилища взломаны, а души необратимо осквернены той, что жаждет. Эта перемена уже отметила их некогда гладкие панцири шипами и чешуей, словно неживая психокость, из которой состояли их тела, алкала возродиться в облике исчадия хаоса. Все они были заражены безумием. Ашантурус танцевал гибельную павану с искаженными мертвецами, отскакивая и увертываясь от их хлещущих лезвий и сокрушающих конечностей. Он не поднимал на них оружие и с неизменной ухмылкой маски на лице постепенно обращал их ужасающую мощь против них самих. Небрежными шагами он миновал клинок за клинком, сцепив руки за спиной, и с легкостью избегал сжимающихся когтей, заходя за спины своим шатающимся врагам. Одна за другой совращенные оболочки начали разбивать друг друга на части в неуклюжих попытках уничтожить врага. Через несколько мгновений прибыл Лотос и застал Ашантуруса в разгар его упражнений. Будучи мастером-мимом и фокусником труппы, Лотос знал свое место и без промедления начал собственное представление, основываясь на игре Ашантуруса. Начал он с того, что стал по обезьяньи подражать движениям короля солнца, шагая след вслед за лидером труппы. Идя за ним клоунской тенью, Лотос едва избегал стремительных конечностей клинков, от которых Ашантурус уходил без всяких усилий. Мастер Мим с притворным ужасом прыгал от одной мертвой машины к другой, прежде чем метнуться обратно и снова идти по стопам Ашантуруса. Вскоре он порхал вокруг своего предводителя и короля, словно в беспомощной мольбе, пока тот не заставил последний из автоматов напороться на обломки его сородичей. Лотос выпрямился и замысловато поклонился Ашантурусу, который ответил тем же, хотя его поклон и не был столь глубок. Двое на миг замерли в этой позе, чтобы обозначить конец представления. Ашантурус выглядел блистательно, облаченный в великолепный алый костюм и отделанную золотом маску. Он резко контрастировал с Лотосом, лицо которого постоянно изменялось, а сухощавое тело казалось скрытым в тени. «Это было неподобающе, Лотос», — укорил Ашантурус глубоким, медоточивым голосом. «То, что здесь произошло, взывает скорее к трагедии, нежели к комедии». Маска Лотоса мгновенно завихрилась и стала карикатурой на плачущее эльдарское лицо, чаще всего символизирующее лунную богиню Ишу. Фокусник вновь низко поклонился и стал самим воплощением раскаяния. «Трагедия, случившаяся здесь, сотворена не лотосом», — сказал другой голос, на сей раз столь же прохладный и текучий, как звездный свет, танцующий на поверхности глубоких вод. «Ты должен даровать ему прощение, мой король шутов!» Ашантурус повернул ухмыляющуюся маску к новоприбывшей и безразлично повел рукой в сторону лотоса. «Сей же миг я прощаю его, моя таинственная королева, ибо рад я, что ты вовремя явилась в это место, погруженная во мрак». Цилия, королева луна и провидец теней, их трупы, вышла из портала, по-прежнему скрытая плащом и капюшоном. Ее маска представляла собой зеркальный овал, прячущий лицо, а за спиной, словно ветвистые рога, расходились трубки Крейданна, устройство для метания снарядов. «Я чувствую, что здесь было сотворено великое зло, и сотворено слишком быстро, чтобы эти воины-призраки успели вмешаться и защитить свой дом», — печально проговорила Цилия. «Боюсь, что именно эта неудача привела их к безумию». Когда она, ступая с бесконечной грацией, легко прошла вперед, стало видно, что за ней следует угрожающая тень, закованная в броню фигура. Все снаряжение, которое было изукрашено костями и символами смерти. Этот орликин носил маску в виде ухмыляющегося черепа и был известен как Хратхири Ра, Маргруах трупы, иначе называемый Шут смерти. В руках он держал тонкую пушку, покрытую желобками, столь же длинную, сколь высок был его рост. Хратхири Ра оглядел разбросанные повсюду останки призрачных стражей и выразительно перевел взгляд на Ашантуруса. «Достаточно тяжко быть призванным куда-то без объяснений», – прошептал он голосом, от которого по позвоночнику слушателя словно пробегали ледяные пальцы. «И все же неприятнее прибыть и обнаружить, что дело уже сделано. Причина, по которой наш странствующий друг призвал нас, больше, чем одно лишь это искажение», — возразила Цилия. «Я чувствую, что эти несчастные разбитые сосуды лишь начало той скорби, которую мы еще откроем в этом месте. Послушайте, чего вы здесь не слышите?» Все четверо подняли головы, прислушиваясь, и через миг снова смотрели друг на друга. «Бесконечный цикл абсолютно безмолвен», — сказала Шантурус. «Духи мертвых снова не мы», — согласился Хратхири Ра загробным шепотом. Лотос сутулил плечи и скрестил руки на груди, но хранил молчание. «Этот искусственный мир омертвел и истлевает без защиты духов предков», — сказала Цилия. «Самое меньшее, что мы можем сделать, — обезопасить его врата, прежде чем яд просочится наружу, в паутину». «Так возьмемся же за дело», — решительно заключил Ашантурус и хлопнул в ладоши. По одному и по двое из теней легким шагом выходили другие члены труппы, которые беззвучно явились к своему господину и госпоже, пока те разговаривали. По большей части это были крадущиеся мимы или проворные актеры, но среди них виднелись и несколько младших шутов смерти и провидцев теней. В целом их было не более двух дюжин. Но для эльдаров-орликинов это был необычно мощный маскарад. Ашантурус разослал их во все стороны, чтобы запереть паутинные порталы искусственного мира и разыскать выживших, хотя он почти не надеялся, что удастся найти кого-то целым и в здравом уме. Члены труппы уже тысячу раз повидали подобное, но все же несколько отличающиеся от этого корабля места. Изгибающиеся стены коридоров и овальные дверные проемы, гладкие спиральные пандусы и открытые купола, в которых росли леса. Все это было хорошо знакомо тому, кто хоть раз бывал на борту эльдарского искусственного мира. Но здесь золотые огни в куполах угасли, гладкие стены были разрушены, а двери расколоты в щепы. Некая сила явилась на этот искусственный мир и атаковала его с немыслимой яростью. С течением тысячелетий и без того конечное число искусственных миров неуклонно и трагически снижалось. С них взымали дань как внутренняя вражда, так и внешние враги, а порой они просто исчезали. Любой из потерянных миров кораблей всегда оплакивался, его гибель расследовалась, и если того требовали обстоятельства, за нее мстили. Искусственные миры странствовали по великому колесу галактики с самого грехопадения. Каждый из них хранил в себе сообщество эльдаров, которым хватило дальновидности, чтобы избежать неописуемой катастрофы, поглотившей подавляющее большинство их расы. Гигантские корабли служили странами, крепостями, жилищами, парками и сохраняющими жизнь ковчегами. И каждый из них был живым существом в той же мере, что и творением техники и инженерной мысли. Значительная часть структуры, лежащей в основании искусственного мира, выращивалась и обретала форму благодаря удивительным психоформирующим умениям его обитателей. Безмолвный зов, который собрал труппу в этом месте, манил их все дальше в глубины искусственного мира. Свет и тепло постепенно исчезали по мере продвижения в центр его медленно падающего остова. Потом и гравитация стала все больше ослабевать. Теперь, вместо того, чтобы шагать, члены труппы вынуждены были отталкиваться от перекладин и опор, прыгая среди парящих в воздухе обломков. Они легко перескакивали через пространство, где верх и низ утратили всякое значение, потолки стали полами, а коридоры – вертикальными шахтами. В этих запутанных пространствах труппа и встретила первые настоящие ловушки, оставленные теми, кто атаковал искусственный мир. Лотос взялся за свою естественную роль и устремился вперед, выискивая потенциальные сцены выступлений. Когда он проник за поворот одного коридора, его внимание привлекла крошечная беззвучная вспышка впереди. Невинно выглядящий комок обломков и мусора покатился в сторону фокусника, раскрываясь подобно цветку по мере того, как набирал скорость. Лотос мгновенно распознал угрозу. Он отреагировал быстрее мысли, метнувшись в сторону и забившись в узкую, едва шире его плеч трубу. Ком мелькнул мимо его укрытия смертоносным размытым пятном, и спрятанная внутри него невидимая масса моноволоконных нитей рассекала все, к чему прикасалась, отделяя молекулы от друга. В дюжине шагов позади Ашантурус, Хратхири, Ра и Цилия увидели, как фокусник отпрыгнул лишь за несколько секунд до того, как мимо пролетел крутящийся ураган обломков. Когда тот добрался до них, он уже удвоился в размере, так как режущие мономолекулярные нити постоянно добавляли массы, вырывая куски из стен, пола и потолка. Цилия инстинктивно защитилась, вскинув руки и призвав сферу из психической силы, оградившую всех троих. Энергия рассеяла летящую массу так же легко, как нос корабля рассекает волны. Моноволоконную паутину разбросала по сторонам, где она усеяла стены коридора бритвенно-острыми петлями и остановилась, растратив всю инерцию до конца. Трагическая маска фокусника осторожно выглянула из трубы, как только он удостоверился, что опасность миновала. В ответ на него уставилось лицо череп Харадхири Ра. А Шантурус был занят тем, что сообщал о новом открытии другим членам труппы и предупреждал, чтобы они вели себя еще более осторожно. «Мы думали, что потеряли тебя», – прошептал Шут Смерти. «Выбирайся из этой дыры, пока наши критики не стали еще более язвительными». «Как это сделали, Харадхири?» – спросила Цилия. И легкая модуляция в ее голосе заставила Шута Смерти прерваться, повернуться и с удивлением взглянуть на зеркальный овал ее маски. Он мог поклясться, что голос провидицы теней звучал так, будто она нервничала. «Было бы достаточно простого сенсора, реагирующего на движение, и взрывчатого заряда», – прошелестел Шут Смерти. «Любой Монкей мог бы прийти к такой мысли, но моноволоконная паутина – эльдарское оружие». Цилия кивнула, ее капюшон опустился, скрывая тенью гладкие изгибы лица. А Шантурус перевел взгляд на них. Ухмыляющаяся, отделанная золотом маска предводителя труппы в темноте казалась зловещей и погруженной в раздумья. «Само по себе моноволокно еще ничего не значит. У нас его достаточно, чтобы соткать звездолет», — резко сказал руководитель труппы. «Именно так», — прошептал Харадхири Ра. «Но кто еще им владеет? Варп-пауки? Отступники? Кабалиты?» «Список краток, и в нем наша первая улика, указывающая на того, кто ответственен за эту трагедию». Лотос, в свою очередь, только пожал плечами и размыл лик своей маски, проявив на нем крутящуюся маску обломков, которая неслась на него. Итак, вооруженный образом своего врага вместо лица, фокусник начал еще более осторожно красться вперед, опираясь на ладони и пальцы ног, словно паук с четырьмя лапками. Следующая ловушка отличалась от предыдущей. Это был улей микроскопических машин, запрограммированных, чтобы срезать плоть и ободрать кости любого живого существа, которое они почуют поблизости. Лотос издалека засек почти беззвучное гудение машинного гнезда и выследил его, прикрывшись вуалью психической тени. Когда круглый улей был обнаружен, визжащая пушка Харадхири положила конец ему и его обитателям, пока те не успели причинить какой-либо вред. А Шантурус получал все новые доклады от остальных труп, движущихся по искусственному миру. Они нашли и обезвредили другие ловушки. Их распределение казалось случайным, а устройство варьировало. Но все они отличались особенно жестоким коварством, которое предводитель труппы нашел весьма и весьма знакомым. Этот искусственный мир был мал, лишь чуть больше города, в то время как величайшие из миров кораблей имели размеры континентов. И все же он обладал слишком большой площадью, чтобы можно было осмотреть его весь, имея лишь горстку орликинов. К тому же на чашу весов был возложен риск потерь, что делало задачу невыполнимой. С сожалением, Ашантурус приказал трупам прекратить бесплодные поиски выживших и сконцентрироваться на том, чтобы закрыть паутинные порталы искусственного мира. «Значит, он действительно потерян?» – спросила Цилия. «Я не могу рисковать нашими жизнями, разыскивая уцелевших, которых, возможно, не существует», — с тяжестью в голосе сказала Шантурус. «Они есть, я чувствую это», — — сдержанно возразила Цилия. «Но боюсь, что нам уже не под силу их спасти». Добравшись до самых глубоких залов искусственного мира, они, наконец, встретили его выживших обитателей. Лишенные защиты, которую давали психические печати, встроенные в их родной мир корабль, они были искажены пагубным влиянием той, что жаждет, и превратились в гибких, змееподобных существ. В этих стенающих, непропорциональных созданиях, которые стремительно деградировали до уровня примитивных мутантов, едва можно было узнать эльдаров. Чудовища отвлеклись от охоты друг на друга и с радостью устремились к новым товарищам по играм, вытянув когти и вывалив языки. Лотос немедленно заметался перед ними, отвлекая, превратившись в мелькающую тень, которая раздулась в устрашающую грозовую тучу, а потом исчезла, испарилась в ничто на глазах у врагов. Пускатель Крейдан Цилии выплюнул веер ярких искр, которые с воем прошили воздух и приземлились в гуще проклятых созданий, испуская облака цветного дыма. Галлюциногенный газ, содержащийся в дыме, и психическое плетение провидицы теней обратили толпу мутантов в ничего не понимающую массу дергающихся конечностей. Шатаясь, смеясь, заплетаясь и плача, бывшие эльдары терзали когтями друг друга и самих себя. Хратхирира с мрачной целеустремленностью выступил вперед. Навел визжащую пушку и посмотрел на Ашантуруса, ожидая приказа начать жатву. Лидер труппы долгие секунды вглядывался в орду врагов, которая катилась на него, по-прежнему воя и отмахиваясь от незримых мучителей. Толпа мутантов слепо неслась вперед, становясь все ближе, и все же Ашантурусу как будто не было до них дела. Был ли он зачарован или полон ужаса перед ними? Взгляд ухмыляющейся маски казался полным безразличия. «Ты собираешься дождаться, когда сможешь пожать им руки?» — с досадой прохрипел Хратхирира. Ближайшие враги уже почти задевали конец его пушки. Наконец Ашантурус едва заметно кивнул шуту смерти, и его орудие затянуло гибельную песнь. Как и пускатель, эта пушка была оружием, характерным лишь для эльдаров-орликинов. В то время как более распространенные виды эльдарского вооружения мечут вращающиеся диски с мономаникулярным краем, что рассекают жертвы на части, визжащая пушка заряжена модифицированными дисками, несущими в себе дозу ядовитой кислоты. Кислота эта исключительно активна, и смешавшись с телесными жидкостями, которые наличествуют у большинства живых существ, создает взрывную реакцию впечатляющей мощи. Поэтому визжащая пушка называется так не только из-за звука при стрельбе, но и из-за воплей, которые издают ее жертвы в краткий миг перед тем, как взорваться кровавым облаком. Хратхирира наступал на мутантов, элегантно водя стволом влево и вправо. Выстрелы выбивали уверенный ритм, и красный туман заполнил воздух, когда несчастные выжившие стали один за другим разлетаться на куски. Длинный плащ и украшенные костями доспехи шута смерти вскоре стали скользкими от крови, но он продолжал свой безжалостный натиск. Мутанты уже были дезориентированы галлюциногеном Цилии, запутаны фокусами Лотоса, но даже сквозь пелену безумия они видели рядом с собой окровавленного сиятеля смерти, и это для них оказалось уже слишком. Выжившие дрогнули и попытались бежать, карабкаясь по стенам и уползая к дверям в условиях низкой гравитации. Но им не суждено было спастись. Хратхирира повернул пушку к тем, что оказались ближе всего к выходам. и перед распадающейся массой змееподобных существ взметнулись новые алые фонтаны. Мутанты толпились, шатались и метались туда-сюда, бессвязно бормоча от ужаса. Шут смерти продолжал наступать. Снаряд за снарядом врезался в стаю, поднимая какофонию предсмертных воплей. Но Хратхири Ра подошел слишком близко. То ли случайно, то ли вдохновившись отчаянием, немногие оставшиеся мутанты повернулись и набросились на Шута смерти, пытаясь повергнуть своего злейшего врага. Хратхири Ра внезапно обнаружил, что атакован со всех сторон и уже не может воспользоваться своей пушкой с наилучшим эффектом. Ашантурус, Цилия и Лотос в тот же миг кинулись на помощь, но было слишком поздно. Шут смерти полностью скрылся под массой извивающихся кольчатых тел. Мелькали когти, щелкали клыки, и в миг ужасной кульминации брызнул яркий багряный поток. Ашантурус пробормотал проклятие и уже собрался ворваться в толпу, как вдруг чудовищ разметал еще один кровавый взрыв в самой ее середине. Куски костей и внутренностей осыпали тесно сплетшиеся тела, подобно шрапнели, разрывая их на части. «Хратхири!» — не в силах поверить, крикнула Цилия в распухающее облако кровавого тумана. В нем ничто не шевелилось. Лотос отвел взгляд и начал медленно аплодировать. Глухие хлопки его затянутых в перчатки рук на секунду оказались единственным звуком в тишине. Ашантурус и Цилия уставились на мастера мимо, недоверчиво склонив маски. Они были удивлены его реакцией на гибель товарища. Лотос сделал извиняющийся жест. «Я ожидал от вас лучшей реакции», – прошептал Хратхири Ра за их спинами. «Неужто вы собираетесь и впредь ужасаться всякий раз, когда я побеждаю смерть?» Они оглянулись и увидели Шута смерти, появившегося из теней. Он небрежно обошел изумленных высшего аватара и провидицу теней, направляясь к груди змееподобных трупов последних мутантов. Вытащил пушку из кровавого кратера в центре кучи и отряхнул ее от ошметков. «Как ты спасся?» — спросила Шантурус. Хратхири Ра равнодушно опер свое орудие прикладом о бедро. «Маргруаху ведомы секреты неожиданного спасения, но зритель должен разгадать их сам», — сухо прошелестел он. «Столь много и все же так мало», — проговорила Цилия, глядя на убитых. «Даже такой небольшой искусственный мир, как этот, был бы домом для многих тысяч душ. Но я чувствую, что теперь, когда они погибли, здесь больше никого не осталось». «Покинули они сей бренный мир», — сардонически добавил Хратхири Ра, чем заработал укоризненный взгляд Ашантуруса, а Лотос в ответ издал тихий звук, как будто его стошнило. В конце концов, предводители трупы вышли на просторный проспект, который плавными изгибами поднимался к широкой арке. Некогда пространство за аркой оберегали от вторжения внушительные ворота, но теперь их обломки лежали на ступенях, словно куча опавших листьев. Лотос припал к земле, чтобы обследовать их, и пошевелил длиннопалой рукой почерневшие осколки. Он поднял один кусок и раскрошил его двумя пальцами. Его намек был ясен. Какая бы сила ни ударила по вратам, она имела энтропическую природу и атаковала связи между частицами, сделав материальную основу структуры не более прочной, чем гнилая древесина. Ворота были уничтожены высокими технологиями, и это служило еще одним доказательством, если таково еще требовалось, что в эту глубочайшую святая святых могли прорваться только эльдары или их злейшие враги из эпохи легенд. За аркой находился купол кристальных провидцев. Обычно психически проводимая призрачная кость бесконечного цикла позволяла душам мертвых жителей искусственного мира бродить по всему своему бывшему дому. Призрачные конструкции войны даже предоставляли физическое воплощение для тех, кто хотел перемещаться за его пределами. Однако в большинстве своем души хотели лишь остаться в бесконечном цикле, и, как правило, их сильнее всего тянуло к куполу кристальных провидцев. Эльдары, посвятившие часть своей долгой жизни пути провидца, приходили в купол, чтобы, наконец, бросить с себя мантию смертности, постепенно входя в бесконечный цикл. В куполе их атрофирующиеся тела медленно трансформировались в психоактивный кристалл, который за бесчетные тысячелетия мало-помалу разрастался в фантастические древовидные структуры, напрямую связанные с циклом. Это место должно было находиться в самом бьющемся сердце бесконечного цикла искусственного мира. Это должно было быть место, где мудрость и знания предков поистине пульсируют в воздухе, куда собирались многие поколения всех до единого умерших обитателей мира, чтобы стены и сигилы вечно оберегали их от той, что жаждет. Но вместо этого наделенные психическим чутьем орликины ощущали, что купол мертв и пуст. Он был частично заполнен низкими барханами переливчатого песка, в воздухе витали сверкающие нити. Свет отражался от дрейфующих кристаллических пылинок. Безмолвный зов притянул орликинов к этому месту, но, судя по всему, они прибыли слишком поздно, чтобы спасти его. «Уничтожен, полностью разорен», — сказала Шантур с голосом, дрожащим от холодной ярости. «Взгляните, все камни духа похищены или разбиты». Они посмотрели и увидели, что сказанное высшим аватаром правда. Изогнутые стены купола демонстрировали тысячи пустых щербин там, где раньше были камни. Каждый житель искусственного мира носил подобный талисман, который спасал его в случае гибели. Камень становился безопасным пристанищем для его души, пока его не относили сюда, чтобы внедрить вечный цикл. И так на протяжении тысячелетий внутренняя часть купола покрывалась растущим созвездием искрящихся кристаллов. «Должно быть, сюда вторглись прислужники великого врага», — неуверенно прошептал Хратхири Ра. «Но я не понимаю, как стражники могли это допустить? Они бы воззвали Каэла Мэнша Кхайну и отбросили захватчиков, или послали бы за помощью к другим искусственным мирам, или, может, даже бросили бы свой мир и бежали. Я не вижу признаков того, что они попытались сделать хотя бы что-то из этого». Лотос опустился на землю и сжался в плотный комок, обхватив колени руками. Его вращающаяся фрактальная маска уставилась на разбитые останки целого народа. Народа этого искусственного мира, который пережил грехопадение и все, что последовало за ним, только чтобы его история окончилась здесь. И хотя в свое время Лотос был свидетелем даже больших злодеяний, чем это, мастер Мим все же невольно содрогнулся. «Цилия!» — отрывисто позвала Шантурус. «Ты можешь открыть, что произошло в этих стенах. Твое колдовское зрение покажет события прошлого. Взгляни же, взгляни и узнай, кто повинен в этом осквернении». Цилия помедлила. «Подобное деяние небезопасно, мой король солнца. Если здесь побывал высший демон, он почует меня в тот же миг, как я увижу его. И тогда, быть может, меня не спасет даже защита смеющегося бога. Ни пространство, ни время не смогут остановить эту сущность, если она ощутит вкус моей души. Голос провидицы теней, словно извиняясь, постепенно сошел на нет под взглядом Ашантуруса. Она не хотела окончательно отказывать высшему аватару, но знала, что ощущаемая ею опасность действительно реальна. Акты насилия и мерзости всегда оставляли свой след на местах материальной вселенной и подводили их все ближе к истинному хаосу. Обитатели хаоса – могущественные создания, которые существовали в его бесконечной среде, могли проявляться за пределами своей реальности, и для этого им порой нужна была не более чем зацепка – слово, символ, а иногда всего лишь мысль. Лотос бросил взгляд в сторону, и его маска резко изменилась. Из летящих обломков она превратилась в стилизованное улыбающееся лицо, чаще всего ассоциируемое с Цегорахом, смеющимся богом. Мастер Мим коротко кивнул в знак приветствия. «Я могу избавить тебя от этого ненужного риска», — сказал новый голос. «Ты ничего бы не нашла!» Харадхирира резко развернулся и поднял пушку, мгновение ока нацелив ее на новоприбывшего. Изящная фигура, попавшая под прицел шута смерти, подняла руки, изображая капитуляцию. Чтобы скрыть сцену преступления, использовались психические крикуны, жизнерадостно объяснил новый гость. Кто бы это ни сотворил, он тщательно постарался не оставить никаких легкодоступных свидетельств своих деяний. «Клечатый!» — фыркнул Харадхирира и снова поднял пушку дулом вверх. Гость был строен, невысок и одет в архаичный костюм, который на первый взгляд казался серым. Более пристальное изучение говорило, что его тень составлена из крошечных, перемежающихся ромбов черного и белого цветов, бесконечно повторяющих друг друга. В отличие от орликинов в масках, закрывающих все лицо, новоприбывший носил домино, полумаску, прикрывающую только верхнюю половину. На нижней, открытой, виднелись полные красные губы чрезмерно подвижного рта, который в настоящий момент сиял дружелюбной улыбкой. «Это действительно я, все тот же клетчатый, о мой костлявый друг! Я очень рад всех вас встретить! Думал, вы сюда никогда не доберетесь, хотя, разумеется, всячески надеялся на противоположное. Избавь меня от своих заверений в дружбе и доброжелательности, порождение хаоса», — холодно произнес Ашантурус. «Ответь, чем ты оправдываешь свое присутствие здесь и по какому праву призываешь маскарад присоединиться к твоим вечным скитаниям?» Клетчатый низко поклонился, выглядя глубоко смущенным. «Прости своего заблудшего слугу, мой благородный король. Я желал лишь озарить этот темный миг теплым даром смеха. Я призвал маскарад по праву самопожертвования, как тот, кто завещан погибели нашего народа и стоит на лезвии бритвы между апофеозом и уничтожением. Желаешь ли взглянуть на мою верительную грамоту?» Клетчатый поднял руку к маске домино, словно намереваясь снять ее, но Ашантурус покачал головой. «Не надо, шут, я вижу, что Цегорах прикоснулся к тебе. Как еще ты бы осмелился на такое, коль не по наущению смеющегося бога, если только теперь не служишь иной сущности, и именно она движет твоими желаниями?» Клетчатый покачал головой и опустил руку. «Если бы это произошло, то вам бы это сразу стало очевидно. Начать хотя бы с того, что и вашим собственным душам рядом со мной было бы небезопасно. Ну что, все согласны, что я тот, кем себя называю, и не больше шут или подменыш, чем обычно». А Шантурус властно вздернул подбородок. «Воистину», — сказал высший аватар, — «хотя ты не слуга мне, не заблудший, ни какой-либо иной, и не должен объявлять себя таковым даже в шутку». «Принимаю к сведению». Клетчатый снова поклонился, почти зарывшись носом в кристаллическую пыль, и остался в таком положении. «Я ниже, чем червь, и никому не слуга, кроме моего собственного убогого чувства вкуса, плюс нашего общего божества, покровителя и благодетеля, и нашего общего заклятого врага, рока нашего народа». «Достаточно, Ашантурус!» — воскликнула Цилия. «У Клетчатого для нас наверняка есть скверные новости. Вели ему рассказать их и прекрати свою игру». На этот раз пришел черед Ашантуруса выглядеть смущенным. Он даже слегка дернулся от этого горячего всплеска эмоций, но все же быстро пришел в себя и царственным жестом повелел Клетчатому встать. «Говори же, Плут, расскажи нам о том, что здесь случилось!» Несколько угрюмо произнес Ашантурус. «Умираю от предвкушения!» — с иронией прошептал Харадхири-Ра. Клетчатый сверкнул в его сторону быстрой улыбкой, одобряя шутку. «Как вы, несомненно, и предполагали, жители искусственного мира подверглись атаке и были быстро разбиты. В своих странствиях я побывал во многих-многих искусственных мирах, но этот был для меня нов. Я обнаружил его примерно в том же состоянии, в каком вы видите его сейчас». «Мы не подозревали тебя в этих разрушениях, если вдруг ты сомневаешься», — сухо прошептал Харадхири-Ра. «Что хорошо, но вы были правы, если решили, что это случилось недавно. Не так уж много времени прошло с тех пор, как это место было разорено, судя по количеству камней духа, которые здесь находились». Клетчатый повел вокруг рукой, охватив весь купол, покрытый пустыми ячейками. «Я думаю, этот мир довольно долго был затерян в варпе, и большая часть его обитателей уже ушла в бесконечный цикл, когда он вышел оттуда». «Тогда кто напал на него и зачем?» – потребовал ответа Ашантурус, вернувший часть прежнего величия. «Они не могли представлять никакой угрозы». «О да, в этом-то и загвоздка. Судя по тому, что я увидел, они заперли все порталы в паутину. Должно быть, даже не знали, что есть и другие выжившие в грехопадении, и опасались вторжения демонов или чего-то подобного. Надо сказать, не без причины. Как бы то ни было, они сами себя замуровали, и никто не знал об их существовании. Я даже не смог найти никаких указаний на название этого искусственного мира». «Как же ты тогда его обнаружил, Клетчатый?» – мягко спросила Цилия. «Ну как же, следуя за собственным носом, Ваше Величество, как я всегда делаю», – ответил тот, демонстративно постучав по упомянутой части тела пальцем. «Я буквально наткнулся на этот мир и вскоре осознал. Что ж, я понял то, что теперь вам всем очевидно. Простите, что не встретил вас у портала, но я почувствовал, что вам надо пройти дальше вглубь, чтобы самим все увидеть перед тем, как принимать решение». «Не отвлекайся, Шут, твоя ненужная болтовня начинает оскорблять мой слух», — мрачно проговорила Шантурус. «Кто совершил нападение? Какова была их цель?» «Я приближаюсь к этому так быстро, как могу, Ваше Величество, но это не так-то просто объяснить. И на самом деле Я не имею на руках всех фактов. Однако, исходя из тех, что у меня есть, могу заключить, что... Ашантурус прижал ладони к маске, демонстрируя досаду, а затем ткнул пальцем в сторону клетчатого и воскликнул громовым голосом. «Кто это сделал? Отвечай!» Клетчатый застыл и замолчал, повесив голову от стыда. «Этого я не знаю», — нехотя признался он. Хратхирира издал угрюмый смешок. Ашантурус вскинул руки и величаво удалился, с каждым шагом поднимая радужные облака пыли. Через миг вперед вышла Цилия, из-под капюшона которой виднелся узкий край зеркальной маски, похожий на восходящую луну. «Что ты можешь поведать нам, клетчатый?» — кротко спросила она. «Ашантурус не приказывал тебе остановиться». Клетчатый улыбнулся и продолжил, как будто его не прерывали. «Из тех немногих фактов, которые я выяснил, можно заключить, что выжившие обитатели мира по причинам, которых мы никогда не узнаем, на самом деле открыли несколько порталов в паутину. Они, должно быть, отчаялись, разделали это, проведя столь много тысячелетий одни во тьме, или же, возможно, у них были другие основания». Ашантурус стоял поодаль. Но его осанка и то, как он держал голову, говорили, что он слушает, хотя и невольно. Клетчатый продолжал болтать. Слова истекали из него сплошным журчащим потоком. «И вот они распечатали порталы, и внутрь не ворвались стаи демонов. И тогда они, наверное, подумали, что жизнь для них продолжается, несмотря ни на что. В тот момент они должны были быть счастливы. И еще счастливее они стали, когда обнаружили, что их собственная раса, раса эльдаров, пережила грехопадение. Понимаете, их кто-то нашел. И в довольно-таки короткое время после того, как они открыли свой искусственный мир. Как бы быстро я ни добрался сюда, этот кто-то был на порядок быстрее. Они, скорее всего, наблюдали за порталом, не открывшимся уже 1000 лет. И ждали, когда тот откроется, так что появились тут первыми. Мне же не надо говорить вам, кто это, по ему мнению, был или нет». «Да!» — с досадой выкрикнули Цилия и Хратхирира одновременно. Клетчатый глубоко вздохнул, видимо, не желая никого обвинять, и все же не в силах отрицать то, что увидел собственными глазами. «Я думаю, у них побывали гости из Коморрага», — через миг сказал он. «Первым их нашел кто-то из Вечного города». «Очевидно, именно к этой мысли нас и подталкивают», — пренебрежительно бросил через плечо Ашантурус. «Об этом говорят оставленные ими типичные ловушки». «Я тоже сначала так думал», — пожал плечами клетчатый. «Слишком очевидно. Но потом снова призадумался и спросил себя, зачем отступникам или жителям искусственных миров тратить время на подобный поступок? Оглянитесь! Из этого места выдрали все камни духа и призрачную кость. Искусственные миры никогда бы их не забрали. Для них даже помыслы о чем-то подобном – чернейшее из всех возможных преступлений. Большинство отступников не настолько ценят их и не опускаются так низко, чтобы похищать. Нет, только в Коморраге за такие вещи, как плененные души и краденая психокость, дают столь высокую плату кровью, что каббалиты готовы совершить практически любое злодеяние, чтобы заполучить их. Ничто из этого не меняет сказанного Ашантурусом, вздохнула Цилия. Какой-нибудь совет провидцев мог бы прийти к выводу, что организация этого надругательства заставит искусственные миры объединиться и атаковать Коморрак. Один единственный отступник, затаивший злобу, мог бы сотворить все это как чудовищную месть за какую-то позабытую обиду. «Да, всему этому я отвечаю «да», — с восторгом пропел Клетчатый. «Я бы с куда большей охотой увидел в этом какой-то гнусный заговор, чем деяние комарицкого кабалита, который делает то, что для него естественно. Это просто слишком тоскливо и печально. Я лишь ответил на ваш вопрос так, как сам думаю. Может быть, в вашей помощи удастся доказать, что я не прав, м?» Над сценой повисло молчание. Лотос продолжал сидеть на корточках. На его маске теперь играл калейдоскоп различных изображений. Цилия и Хратхирира замерли перед невысокой фигурой Клетчатого, словно костяное изваяние смерти и худое привидение, угрожающее ребенку. А Шантуру стоял в стороне в царственной надменности. И все же последнее слово в решениях труппы принадлежало высшему аватару, и именно он, наконец, нарушил тишину. «Тогда каких действий ты ждешь от меня?» — спросила Шантурус. «Как я объяснил, я правда не знаю, кто и почему это сделал», — улыбнулся Клетчатый. «Но у меня есть кое-какая очень важная информация, которая может в свое время разрешить все иные вопросы». «И что это за информация, Клетчатый?» — прошептал Хратхирира. «И почему ты так долго ждал, прежде чем поделиться ею?» «Потому что вы упорно продолжали задавать вопросы о том, кто это сделал», — сказал Клетчатый с невероятно раздражающей ухмылкой. «Вы напирали на это, чего я не знаю, а только предполагаю. Едва ли меня можно признать виновным в этом, не правда ли?» Хратхирира склонил маску череп в ответ. «Теперь я вспомнил, почему мы стараемся не так часто пересекать наши пути», — прошелестел Шут Смерти. «Прошу, прости мою нетерпеливость и продолжай». «Итак, как я уже говорил, я не знаю, кто это был и почему это сделал, но...» Он снова выдержал драматическую паузу, и все четверо ведущих актеров уставились на стройную фигуру с плохо скрываемым нетерпением. «Я знаю, куда они ушли. В эти врата», — сказал Клетчатый с лукавой улыбкой. «Я вошел вон в тот портал, и когда исследовал остальные, оказалось, что эти врата были единственными, которые активировались в недавнем прошлом». В наклонной стене перед ними находилась дюжина листообразных варп-врат, размером не больше, чем обычные дверные проемы. «Если знать, откуда начался путь, будет совсем несложно выследить эту кавалькаду скорби в паутине», — прошептал Хратхирира. «Краденые камни духа, которые они унесли, должны были рыдать всю дорогу». Они закрыли и заперли все порталы искусственного мира, за исключением того, на который указал им Клетчатый. Цилия разыскала аварийные контрольные системы и заставила их снова наполниться неровным трепетом жизни на достаточное время, чтобы можно было проложить новый курс для гигантского корабля. Они долго спорили, что следует делать, и кричали, что пожертвовать подобным судном, даже настолько искалеченным, было бы преступной потерей для всей расы. В конце концов, они смогли сойтись на том, что в нынешнем состоянии этот искусственный мир нельзя отыскать. Цилия настроила курс так, чтобы он вернулся в глубины пустоты, и они покинули это место, бросив ему вслед немало взглядов. Даже лишившись призрачной кости и камней духа, искусственный мир по-прежнему обладал неким незримым присутствием. Как будто от множества проживших всю жизнь в его стенах осталось какое-то неопределенное ощущение существования и сознания. Более ясно чувствовалось медленное, постепенное угасание того, что некогда было громадным и великолепным. Огромный корабль стал титаническим трупом, который хранил лишь намек на то, насколько велик был он, будучи целым и живым. Они повернулись спинами к темному миру, погружающемуся в многоцветные глубины пустоты, и снова пустились в путь по паутине. Единственная нить вероятности вела их сквозь время и пространство в царство, лежащее за пределами как варпа, так и материальной вселенной, в дождевую каплю реальности, дрожащую на многомерных переплетениях паутины, пузырек материи, похожий и все же не похожий на множество себе подобных, сотворенных из вечно бурлящей пены варп-пространства.